Глава 5. Говорите о своих желаниях. Самый главный и первый шаг к тому, чтобы получить то, чего вы хотите от жизни, таков. Определите, чего вы хотите. Бен Стейн. Сразу же говорите мужу о своих желаниях. Идет ли речь об отпуске, новой мебели, уроках музыки для детей, времени на себя или даже о желании завести ребенка. Но при этом называйте конечный результат, а не путь к нему. Когда вы рассказываете мужу, чего хотите, не уточняя, когда, почему и как он должен исполнить ваше желание, то есть не контролируя его, вы даете ему возможность совершить подвиг. Он будет гордиться тем, какой счастливый вас сделал. Позвольте мужу выполнить ваше желание, и вы почувствуете себя любимой, а в ваших отношениях возникнет настоящая близость. Не забывая заботиться о себе, вы тем самым подталкиваете других относиться к вам хорошо, в том числе и мужа. Пойдите дальше. Чем лучше вы осознаете свои желания и чем смелее о них говорите, тем выше шансы, что они будут исполнены. Высказывая свое желание четко и откровенно, вы проявляете уважение к самой себе и открываете мужу широкие возможности. А вот когда вы жалуетесь, что вам чего-то не хватает, то внушаете ему чувство вины и сами выглядите непривлекательно. Прежде чем стать капитулировавшей женой, я жаловалась и требовала, пытаясь заставить мужа помыть посуду. Это никогда не срабатывало. Примерно год назад я сказала: «Мне хочется приготовить вкусный ужин, но после этого придется мыть столько посуды». Муж сразу же предложил помыть посуду после ужина. В течение недели он мыл посуду несколько раз. Теперь он делает это постоянно, а я к посуде не прикасаюсь. Как-то раз я сделала это, и муж сказал: «Спасибо, что помыла за меня посуду». Некоторые из нас напрочь забыли фразу «я хочу». Кого-то учили не быть эгоистом, думать о тех, у кого ничего нет, быть более практичной. Например, женщина в парке говорит своей маленькой дочке, что пора идти домой, а малышка заявляет: «Я не хочу идти с тобой». Тогда мать замечает: «Это нехорошо, разве тебе не нравится быть с мамой?» Мать воспринимает слова дочери как выпад против себя. Печально, но эта девочка наверняка со временем забудет слова «я хочу». Многим из нас, как той девочке в парке, твердят, что говорить о своих желаниях невежливо и нехорошо, но это совершенно не так. Понимание своих желаний и готовность их высказать — вернейший способ быть собой. Это привлекательное качество в любом человеке. Альтернативой такой честности становится манипуляция, очень некрасивая манера поведения. Можно просто игнорировать свои желания, то есть жить без того, что делает нас счастливыми. Лишать себя сил, энергии и удовлетворения. Высказывая свои желания, вы осознаете собственные чувства и стремления и проявляете готовность уважать их. Вы знаете, что многого заслуживаете. Вы имеете право покупать новые вещи, которые вам нравятся. Вы не должны придумывать способы, как получить желаемое, и пытаться представить свои желания так, словно они служат высокой и благородной цели. Вы не мученица, и никто не должен гадать, что доставит вам удовольствие. Женщина, которая понимает и уважает себя, просто говорит мужу: «Я хочу». Если бы в мире не было женщин, мы бы и сегодня сидели на корточках в пещерах и питались сырым мясом. Потому что цивилизацию мы создали только для того, чтобы произвести впечатление на своих подружек. Орсон Уэллс. Почему мужчины ходят в магазин за тампонами? Вы не поверите, но вашему мужу хочется осыпать вас тем, что вы любите. Если он знает, что вы его уважаете, Вам достаточно лишь сказать ему, чего вы хотите или не хотите. Я хочу завести кошку, я хочу отправить детей в летний лагерь, я не хочу переезжать. Муж капитулировавшей жены с радостью откликнется на эти слова, потому что главная цель его жизни — сделать ее счастливой. Если не верите мне, спросите любого женатого мужчину, важно ли ему счастье жены. Я задавала этот вопрос сотням мужчин, и все они отвечали одно и то же. Жизненно важно, абсолютно необходимо, это главное. Думая о знакомых мужчинах, которые держат сумочки жен, пока те примеряют новые платья в магазинах, отдают им свои пиджаки, чтобы те не замерзли, или бегут в магазин за упаковкой тампонов, я понимаю, на что мужчины способны ради нашего счастья. Вспомните, как они переезжают на другой конец страны, чтобы жена могла жить поближе к родителям. Каждый день ездят на работу, чтобы обеспечить ей большой дом. И водят старую машину, чтобы купить новую жене. Разве их приоритеты не очевидны? И все же мы почему-то не говорим о своих желаниях. Порой мы пытаемся заставить мужчин догадываться, чего хотим, лишь бы не высказывать это вслух. Выглядит это очень странно. Представьте, что вы приходите в ресторан и говорите официанту: «Думаю, вы сами знаете, чего мне хочется». Или «Разве вы не видите, что я голодна?» В лучшем случае официант предположит, что вы заказываете фирменное блюдо, в худшем — принесет вам первое попавшееся. Вряд ли вы получите то, что хотели. Заставляя мужа догадываться о ваших желаниях, вы избегаете возможности говорить о них вслух. Мы воспитаны так, что считаем неприличным сознаваться в своих желаниях. У нас есть и другие вредные привычки, которые не позволяют высказываться откровенно. Не объясняйте мужу, как исполнить ваше желание. Как я уже говорила, объяснять мужу, как он должен что-то сделать, совершенно бесполезно. Женщины часто пытаются получить желаемое, подробно рассказывая мужьям, где это достать. Словно он сам не знает, что существуют цветочные магазины и торговые центры. Муж, чувствуя контроль и неуважение, опускает руки и впадает в апатию. Он раздражается и отдаляется от жены, потому что теряет мотивацию к щедрости. Если вам кажется, что муж злится, то это объясняется очень просто. Он так занят защитой от вашей критики, что у него просто нет сил на то, чтобы сделать вам что-то приятное. Если вы позволяете себе не уважать мужа, потому что он злобный эгоист, то он таким и останется, и вы оба будете обречены на постоянные ссоры и скандалы. Давайте снова вернемся в ресторан, и я объясню, что имею в виду. Официант хочет принять у вас заказ, но вы не говорите ему, что хотите заказать, например, свинину в кисло-сладком соусе, а начинаете объяснять, как это блюдо приготовить. Вы описываете, как разделать свинину, чем ее приправить, каково должно быть соотношение компонентов. Вы рассказываете, как долго нужно готовить блюдо и с чем подать, чтобы оно выглядело аппетитно. Естественно, официант начнет злиться. Даже если кухня выполнит ваш заказ, повара и официанты устроят себе долгий перекур, прежде чем подать вам еду, потому что никому не нравится, когда ему объясняют, как делать его работу. К счастью, мы ходим в ресторан и делаем выбор по меню, не объясняя официанту, как готовить наш заказ. Официант передает заказ повару, тот готовит блюдо, и нам его подают. Все счастливы. Хоть я и не считаю мужа официантом, единственная задача которого — исполнять мои заказы, но в нашей семье эта система работает очень хорошо. Когда я говорю мужу, что чего-то хочу, он обязательно постарается исполнить мое желание. Если вам кажется, что ваше счастье не является главным приоритетом мужа, вы глубоко ошибаетесь. Возможно, он всего лишь реагирует на ваше поведение. Вы подробно объясняете ему, как исполнить ваше желание. Когда вы начнете уважать его по-настоящему, то сразу почувствуете его благодарность и стремление отплатить вам добром. Начните говорить ему о своих желаниях. Делайте это уважительно по отношению к нему и к себе. Ни в коем случае не объясняйте, даже не намекайте, как сделать то, чего вы от него ждете. Просто выскажитесь, а затем предоставьте ему все остальное. Когда вы говорите мужу: «Я хочу новое платье», «Я хочу еще одного ребенка» или «Я хочу жить в большом доме», то даете ему новую возможность добиться чего-то и ощутить гордость за то, что он сделал вас счастливой. А вы действительно почувствуете себя счастливой и любимой. Вы оба это оцените. Обратите внимание на то, что эти примеры связаны с конечным результатом. Сказать, что вы хотите новое платье, это совсем не то же самое, что объяснить мужу, чтобы он поехал в универмаг и купил вам голубое платье на день рождения. Сказать, что вы хотите еще одного ребенка, это совсем не то, что посоветовать ему носить свободные трусы для улучшения качества спермы. Сказать, что вы хотите жить в большом доме, совсем не то, что потребовать от мужа попросить повышение на работе, чтобы хватило денег. Чувствуете разницу? Я предлагаю говорить о конечном результате, но ни в коем случае не уточнять, как этого результата достичь. Не объясняйте ему, почему он должен исполнять ваши желания. Есть еще один прием, с помощью которого женщины пытаются подтолкнуть мужей к исполнению их желаний. Они пускаются в пространные доказательства справедливости своих просьб. Как вы уже догадались, прием этот весьма неэффективен. В ресторане не нужно рассказывать официанту, как вы голодны, потому что целый день ничего не ели. Достаточно просто выбрать блюдо из меню и назвать его. Так и мужу не нужно объяснять, почему вы чего-то хотите. Не нужно говорить: «Я хочу цыпленка с курагой, потому что курица не такая жирная, как говядина, и мне нравится цыпленок со сладким соусом, я уже брала здесь это блюдо, и оно было не слишком сухим». Точно так же не следует объяснять свои желания. «Я хочу новое платье, потому что старые уже сносились, и я уже 3 года ничего себе не покупала, а в прошлом месяце сэкономила $40 на купонах в супермаркете». Ваши объяснения опасно напоминают жалобы. Мужчине тут же хочется защититься или вообще отключиться от ваших слов, подтекст которых звучит так: «Ты никогда не считал, что я заслуживаю лучшего, но я скажу тебе, в чем ты ошибаешься». Говоря мужу о своих желаниях, вы не боретесь с ним за власть и не проводите испытаний, насколько охотно он реагирует на ваши запросы. Ваши слова — это способ почувствовать себя хорошо. Причем так почувствуете себя и вы, и ваш муж. Сказать «Я хочу большой дом» — совсем не то же самое, что сказать «Я хочу новый дом, потому что это слишком тесно, и я буквально схожу с ума. Я устала жить в такой тесноте. Кроме того, район у нас неважный». Перестаньте требовать. Многие жены предъявляют мужьям требования, и это вызывает у мужчин чувство глубокой обиды. «Ты должен купить мне то колье, которое мы видели в витрине Тиффани». Любое предложение, которое начинается со слов «ты должен», «почему бы тебе не», «и я хочу, чтобы ты», автоматически превращается в требование человека, который держит в руках власть. Когда вы чего-то требуете от мужа, то продолжаете его контролировать и ведете себя как его мать. Поэтому он сопротивляется вам. Требования всегда вызывают раздражение и желание поступить наоборот. Прежде чем сказать о своих желаниях, все тщательно обдумайте и четко сформулируйте конечный результат. Высказавшись, вы даете мужу понять, что вам нужно и что нравится. Это вполне разумно. Вы делитесь информацией о себе, но не применяете костыли контроля. Не нужно просить, поскольку просьбы часто превращаются в требования. Ваш муж и так захочет дать вам то, чего вы хотите. Ему достаточно узнать об этом. В фильме «Феномен» Герой Джона Траволты навещает женщину, которая живет на окраине города, и подвозит двоих ее детей. Когда он добирается до места, женщина спрашивает, не рассчитывает ли он на ужин. Траволта отвечает, «Не рассчитываю, но надеюсь». И она угощает его ужином. Высказывая свои желания, вы должны не рассчитывать, но надеяться, и тогда вы сможете желать чего угодно. Большинство женщин так и делают. Не бойтесь высказывать свое искреннее желание, даже если боитесь, что муж не может себе этого позволить. Вы не требуете, но даете ему возможность сделать вам приятный сюрприз. Не просите разрешения и не договаривайтесь. Иногда возникает соблазн смягчить свои желания, попросив мужа о чем-то, а не просто сказав, что вы чего-то хотите. Я замечала, что женщины постоянно разговаривают вопросами. Недавно я была в гостях у подруги. Окна в гостиной были открыты. Я поднялась, чтобы закрыть, и вместо того, чтобы сказать «мне холодно», сказала «ты не замерзла? Я хочу закрыть окна». Оказалось, что подруге не холодно. Она не возражала против закрытых окон, но это не имело отношения к ее желаниям. Это я хотела согреться, но почему-то решила договориться с ней, чтобы выглядеть не такой эгоистичной. Одна женщина была очень разочарована, когда муж отказал ей. Она спросила, «Может быть, сходим сегодня вечером в пиццерию с детьми?» Она не смогла четко выразить свое желание, хотя ей казалось, что она именно так и поступила. На самом деле она обратилась к мужу с просьбой, словно он Санта-Клаус или ее отец. Он ответил, «Нет, не сегодня». И это не сделало его плохим парнем. А вот если бы эта женщина сказала, «Я хочу сегодня вечером сходить с детьми в пиццерию», она не предъявила бы мужу никаких требований, но дала бы ему возможность доставить ей удовольствие. Говорите о своих желаниях откровенно, не превращая их в вопросы. Прямо говорите «я хочу» или «я не хочу». Не проецируйте на мужа свои желания. Иногда мы пытаемся проецировать свои желания на наших мужей, чтобы не казалось, что мы хотим слишком многого. Вам знакомы фразы? «Ты не хотел бы летом посмотреть Большой каньон?» Или «Ты не думаешь, что было бы здорово завести бассейн?» Мне — да. Когда муж отвечал, что ему вовсе не хочется ехать в Большой каньон или устраивать бассейн, я ссорилась с ним. В конце концов, он сдавался и соглашался со мной, чтобы сохранить мир в семье. Но этого мне было мало. Я хотела, чтобы он чувствовал так же, как и я. Гораздо проще высказывать собственные желания. «Я хочу летом увидеть Большой каньон» или «Я хочу иметь бассейн». Порой женщины пользуются словом «мы» вместо «я». Заметив в своей речи это слово, вы поймете, что пытаетесь дистанцироваться от своего желания. Когда мой муж слышит, что мы должны сделать то или другое, он сразу же чувствует, что я пытаюсь его контролировать. Но ему нет дела до того, чего хотим мы. Ему важно, чего хочу я. Не нужно говорить «нам нужно записать детей на уроки музыки» или «нам нужны новые шторы». Просто скажите «я хочу, чтобы дети занимались музыкой» или «я хочу повесить новые шторы». Стоическая схема удовлетворения потребностей путем урезания желаний подобна отрубанию себе ног, когда нам нужны туфли. Джонатан Свифт. Если вы не скажете, чего хотите, то никогда этого не получите. Примерно 6 лет назад я страшно хотела купить новый дом, но считала, что мы не можем себе этого позволить. У нас была плохая кредитная история, кондоминиум, который стоил дешевле, чем мы за него заплатили, и никаких сбережений. И все же я сказала мужу о своем желании. Мы все выходные осматривали разные дома. Я надеялась, что мы все же найдем способ что-то купить. Как-то дождливым вечером мы приехали смотреть дом, о котором в рекламе говорилось «продается собственникам». Район оказался очень симпатичным, но дом довольно заброшенным. Во дворе мы увидели сухие деревья, а на всех окнах стояли решетки. Я была уверена, что мы не станем покупать этот дом. Но мой муж тут же в него влюбился. Через несколько месяцев мы продали наш кондоминиум и купили мрачный дом у собственника, взяв на себя его кредит. Мы въехали туда без лишних расходов, потому что продали свое жилье за ту же сумму, какую сами за него заплатили. А ведь это казалось мне невозможным. Мы сняли решетки, убрали сухие деревья. И даже спустя 6 лет я счастлива, что живу в нашем красивом доме с 4 спальнями. Если бы Джон не знал, чего я хочу, он не настаивал бы на покупке дома, хотя его потенциал был ему ясен. Ведь я сама готова была повернуться и уйти. Часто получаешь желаемое совсем не так, как себе представлял. То же самое случилось с моей подругой, которая хотела постелить ковер в гараже, где постоянно играл ее малыш. Она знала, что это не вписывается в семейный бюджет, но все же рассказала об этом мужу. На следующей неделе он привез домой кусок коврового покрытия нужного размера. Его клиент купил новое покрытие, и у него остался лишний кусок, который он отдал мужу моей подруге бесплатно. Один риэлтор рассказал мне, как приценивался к дому за $1 миллион по поручению клиента. Ради шутки он добавил: «В эту цену должен войти и Мерседес в гараже». Продавцы не поняли, что он шутит. Приняв предложение, они согласились с тем, что Мерседес станет частью сделки. Если бы я не сказала мужу, что хочу новый дом, он бы не стал убеждать меня купить тот дом, в котором мы живем и сегодня. Если бы подруга не сказала мужу, что ей нужен ковер, он бы не спросил о ковре у клиента или даже отказался бы от подарка. Если бы риэлтор не сказал, что покупатели хотят еще и Мерседес, они никогда бы его не получили. Видите, как важно говорить о своих желаниях. Здесь есть еще одно преимущество. Женщина, которая точно знает, чего хочет, делает мужу большой подарок. Муж может быть уверен в том, что она хочет его.